Глава 6. Они встретились в парке. Как и было заранее условлено, Эрих Хайншток пришел на встречу ровно в 2 часа дня. Андре Фридман появился на месте спустя 12 минут. Еще за час до встречи Дронго внимательно осмотрел предполагаемое место событий. Рядом с парком, прямо у входа, стоял небольшой заброшенный 5-этажный дом. Лучшего места для снайпера трудно было найти. Но Марии нигде не было. Он вдруг впервые отчетливо понял, что через час будет решать судьбу человека. На карту была поставлена жизнь Эрика Хайнштока. Он вспомнил данные из персональной картотеки Штази. Хайнштоку было 54 года. 30 из них он проработал в 15-м управлении, в ведомстве Маркуса Вольфа, специализируясь на вопросах внешней разведки. 8 лет провел за рубежом, в Испании и в Южной Америке. Владел 3 европейскими языками, имел звание полковника восточно-германской разведки, награды. Был женат, но жена умерла, и с учетом этого фактора психологи и аналитики рекомендовали Хайнштока для работы с Дронго. Хайншток должен был сдаться властям. И это было самое трудное в миссии Дронго. Хайншток был нелегалом в собственной стране, и даже его соседи, знавшие Эриха много лет как талантливого кинооператора, не подозревали о его подлинной деятельности. Досье Хайнштока было заранее переправлено в Москву. Теперь Эрих Хайншток должен был сдаться ничего не подозревающим властям, а заодно выдать всю сеть агентуры, предусмотрительно подготовленную бывшей советской разведкой. Это был один из основных моментов дьявольского плана российских спецслужб. И главной ударной силой на этом этапе операции был Хайншток. Дронго уверенно подошел к нему, отметив спокойную реакцию полковника. «Добрый день!» Дронго говорил по-английски, которым, как известно из досье, его собеседник владел. Хайншток, пожав руку Дронго, предложил сесть на скамью. Дронго привычным жестом включил в кармане скейлер. «Меня зовут Андре Фридман», — просто начал Дронго. «Вас предупреждали о нашей встрече». «Да, но я думаю, что вам говорили о моем нежелании видеться с вами». По-английски Хайншток говорил все-таки с характерным немецким акцентом, хотя слова выговаривал очень четко. «Не успели», — искренне сказал Дронго. «Я уже несколько дней как выехал из Москвы. И тем не менее я настаиваю на своем. Мне не хотелось бы иметь никаких контактов с русской разведкой». «Но вы имели эти контакты на протяжении последних 30 лет». «Да, и никогда не стыдился этого. Однако ситуация изменилась. Вы хотите выйти в отставку?» «Я фактически уже в отставке последние 3 года». «Разведчики так просто не уходят. Не говорите банальностей. Я никогда не скрывал своих убеждений и сейчас не собираюсь скрывать. Но это не значит, что я буду работать на вашу разведку». «На нашу не надо. А на свою?» Неожиданно спросил Дронго. Хайншток с интересом взглянул на Дронго. «Хороший вопрос. Только я не совсем понял, о чем вы говорите. Я говорю о работе вашей разведки». «У нас нет никакой разведки». «Вы действительно так считаете? Перестаньте морочить мне голову. Насколько я могу судить, вы вдвое моложе меня». «Разведка так просто не исчезает», — терпеливо сказал Дронго. «Как не исчезают так просто и государства, и профессионалы, работающие на эти государства». «Продолжайте». Хайншток достал сигареты, щелкнул зажигалкой, затянулся. «Вы слышали о плане Везувий?» «Я должен отвечать?» Хайншток взглянул на Дронго. «Вы не сказали пароля», — очень тихо добавил он. «Да, я понимаю. А вы повторите, у вас нет никакой разведки. Условная фраза «Я жду извержения вулкана 2000 лет». «Да», — помолчав немного, выдавил, наконец, Хайншток. «Я слышал об этом плане. Собственно, все наши нелегалы в бывшей ГДР знали, как действовать в этом случае. Но данный вариант не совсем подходит. Мы готовились действовать против условного противника в случае временного захвата нашей территории. Или вы считаете, что Западная Германия только временно оккупировала Восточную?» «Давайте без сарказма». Дронго посмотрел на часы. «Может, немного прогуляемся по парку?» «Охотно». Они поднялись, неспешно направляясь вглубь парка. Хайншток характерным жестом разведчика раздавил окурок пальцами и выбросил его. План Везувий предусматривал наличие законспирированной тайной сети агентов, внедренных на свою территорию в случае ее захвата условным противником, начал Дронго. «Именно это и случилось. Вы, конечно, знали, что ваша сеть контролируется и советской разведкой. Догадывался. Считайте, что это время пришло. План Везувий введен в действие. И это означает, что я снова на службе? Иронически спросил Хайншток. А вы как считаете? Но Везувий предусматривал активные действия, организацию диверсионных групп, индивидуальный террор, поджоги складов. Я надеюсь, вы все это не потребуете от меня? Конечно, нет. Сейчас же не идет война. Кроме того, геополитически в Европе давно скоро наступит, если уже не наступила, гегемония Германии, а ее естественным союзником будет Россия. Вы, как видно, несколько скорректировали план Везувий. Активные действия ни в коем случае не предусмотрены против нашей страны. Проанализируйте ситуацию. Довольно скоро Объединенная Европа с Германией во главе и Евроазиатское Содружество стран во главе с Россией столкнутся с Америкой и Японией, а экономическое столкновение неизбежно приведет к политическому. Согласен. Хайншток посмотрел на Дронга. Я, кажется, начинаю понимать, зачем вы приехали. Однако пока Германия находится как бы в сфере интересов Америки. И вот здесь вступает в действие план Везувий, но только наоборот. Кому-то из руководителей нужно будет сдать всю сеть агентов американцам. Что вы сказали? Хайншток не мог скрыть своего изумления. Сдать всю сеть агентов? Ну для чего? Мы приготовили им несколько неприятных сюрпризов в расчете на перспективу. Агенты, попавшие к ним, дадут согласие работать на американцев. Среди действительно честных людей, которые обязательно предадут, будут и несколько дезинформаторов. Конечно, всего я не могу вам рассказать. Да я и сам не знаю подробностей. Господи! Хайншток остановился. Вы снова принялись за старое. Да, Третью мировую войну мы проиграли. Но именно сегодня закладываются будущие успехи в Четвертой мировой. Дронго был противен самому себе. Вы ведь хорошо знаете историю западно-германской разведки. Генерал Гелен создавал ее сразу после Второй мировой войны. Время показало, что он был прав. Вы сумасшедшие! Хайншток покачал головой. Я все понял. Вы хотите, чтобы такой жертвенной овцой стал я? Да, быстро ответил Дронго. Вы лучшая кандидатура. Один из самых законспирированных агентов разведки ГДР. О вашей деятельности знали только считанные единицы. Вы тот человек, который нам нужен. Но я не смогу. Сможете. Мы просчитали ваши коэффициенты. Вернее, я не хочу. Почему? У меня есть свои личные мотивы. Я не собираюсь остаток жизни проводить на закрытых американских базах ЦРУ. Вы профессионал, Хайншток. Я прежде всего пожилой человек. 30 лет — вполне достаточный срок. Я считал себя давно в отставке. У профессионалов вашего класса не бывает отставки. Ну и тем не менее это так. Вам известно, что я недавно женился? Мы встречались 8 лет. Все время, пока болела моя жена. У нее было больное сердце. Но вы же, наверное, об этом знаете. Да, теперь явились вы и советуете мне начать все сначала. Я уже не молод для подобных операций. Дронго молчал. «Я все понимаю», — неожиданно сказал Хайншток. «Если я откажусь, вы должны меня ликвидировать». Дронго снова молчал. «Ваше руководство не разрешит мне разрушить операцию, которую так тщательно готовили». Дронго посмотрел собеседнику в глаза. «Что вы от меня хотите?» «Один день. Подарите мне один день, и я исчезну. У меня уже все готово». «Уверяю вас, меня не найдут. Я много лет работал в Южной Америке. Мы с женой уедем в такое место, где меня не будут искать. А если даже начнутся поиски, то не найдут». «Я просто устал от этих игр. Честно говоря, я не думал, что вы так быстро выйдете на меня. Мне всегда казалось, что у меня еще есть время». «Вы успеете за один день?» — неожиданно спросил Дронго. «Да, у меня практически все готово». «Идемте к выходу». Хайншток, не сказав больше ни слова, пошел за Дронго. Он был настоящим профессионалом. Уже перед выходом из парка Дронго достал носовой платок и тщательно вытер лицо. «Удачи вам», — сказал он вторично, вытирая лицо. Хайншток понял все. Он грустно усмехнулся, протягивая руку. «Спасибо вам. Можете не беспокоиться. Живым я в руки не дамся. Ни тем, ни другим». Глядя на удаляющуюся фигуру Хайнштока, Дронго думал о Марии, Она должна была поверить ему. После смерти Натали он как-то особенно чувствовал ценность человеческой жизни. Сегодняшним днем Дронго был доволен. Он спас жизнь человеку, но, кажется, очень осложнил жизнь самому себе.